Теодор вышел из комнаты, стараясь не трогать ничего без лишней нужды, и спустился на этаж вниз. Одна из дверей была подписана аббревиатурой «ЭРБ». Он когда-то в детстве скопировал стиль отца и тоже всегда ставил вместо подписи лишь инициалы. Ему почудилось, что в комнате лежит темный артефакт, ощущающийся аж через стенку, но, вспомнив о безделушках в комнате с гобеленом, Теа отбросил мысли и спустился еще ниже. На нижнем этаже Теа повернулся было ко входной двери, но едва забрав зонт со странного вида подставки, напоминающий троллью ногу, он, покачавшись со ступни на пятку, решил, что тоже должен кому-то хотя бы сказать, что планирует выходить. На часах был уже вечер, 7 пополудни. Портьеры на нижней площадке лестницы явно скрывали портрет, и Теа даже удивился, отчего бы этот портрет прятали. В той зале, где они собирались днем, сидел одинокий Сириус Блэк. В его стакане плескалось огневиски. В кои-то веки Теа видел, чтобы его действительно поджигали, отец никогда так не делал. Под потолком клубился дым от магловской сигары. При последней встрече в кабаньей голове, вспомнил Теа, отец уже как будто бы не курил. В неярком свете желтоватая кожа Блэка, обтягивающая, словно восковая маска, его лицо выглядело особенно нездорово. Нот усмехнулся Блэк. «Боишься меня? Вы провели 12 лет в Азкабане. Судя по всему, зря, раз Дамблдор, так долго искавший вас в замке, сейчас не сдает Фаджу», — дерзко ответил Теодор. «Как же мне не бояться?» Блэк расхохотался лающим смехом и замолк, затянулся, выдохнул дым. «И все боятся», — прошептал он, поставив бокал. «Я нужен им всем, этому проклятому ордену, чтобы предоставлять этот проклятый старый дом. Узник Азкабана раньше, узник этой рухляди сейчас. Молли даже запретила своим детям говорить со мной. А я хочу знать друзей своего крестника, Гарри, ведь никого, кроме него, у меня нет. Никого не осталось». Теодор моргнул и увидел глубоко несчастного, еще не старого, но совершенно разбитого мужчину, которым двигала всю его жизнь железная воля. А теперь он был пленником в собственном доме, судя по всему, родном доме столь нелюбимой им семьи. К собственному удивлению, он сел за стол, облокотив зонт на столешницу. «Мы с ним подрались весной», — сказал он, глядя в столешницу. «С Гарри Поттером, конечно же. Он решил, что я боевой маг, ему так сказал профессор Муди, кто бы ни был под его личиной. Поттер пришел с просьбой о том, чтобы я его научил, но с чего бы мне его учить? Я обратил его внимание на одну связку чар, и он успешно применил ее там, где возродился темный лорд». Теа поднял глаза на Блэка и увидел живейшую заинтересованность того. Тот едва ли не записывал за ним. В глазах волшебника появился какой-то безумный огонь, а на устах гуляла шальная улыбка. Он выглядел живым. «Ну, и кто вышел победителем, а, Нот?» «Да никто, в общем-то. Он приставил мне палочку к сердцу, но я сумел его оттолкнуть и разоружить, а потом отдал палочку. Он повел себя как псих, а я всего лишь спросил, не темный ли лорд оставил ему шрам на лбу. А что не так с этим шрамом? Авада не оставляет шрамов. Значит, это было что-то другое. А этот шрам до сих пор содержит магию темного лорда, как его дневник, который я отобрал у Джинни на первом курсе. Кстати, где она? Молли заставила их чистить спальню моей дрожащей матушки». Он расплылся в безумной улыбке. «Там умер гиппогриф пару недель назад». Еще час Блэк не отпускал Теодора расспросами про Поттера, пока из стены не вылетела прозрачная серебристая черепаха, недовольным голосом бабушки поинтересовавшаяся, куда пропал ее любимый внук. Дерри мигом перенес Теодора из чужого дома в Норфолк и, спешно оправив одежду перед ростовым зеркалом, юноша поспешил в гостиную, где удивился второй раз за день. «Альбус, при всем моем уважении», — ворчливо говорила бабушка Дамблдору, «я не планирую выходить в Хогвартс ни в этом году, ни в следующем. Мне, конечно, скучно на старости лет, но я развлекаюсь как могу». Вот, внука заполучила в руки. «О, у мальчика блестящие перспективы», — соглашался директор. «Не лучше было бы, чтобы он развивал их под бдительным взглядом любящей бабушки? Бросьте, Альбус. Он уже сейчас разрывается между привязанностью и желанием вернуться в свою дикую, как у сорняка, жизнь к другим мальчишкам, в которыми он жил с 9 всю жизнь. Посчитай, вы вот знали, что Нотт и Гэмб живут в Нотт-Холле вдвоем. Я лишь накануне узнал, что мистер Нотт все же приобрел себе официальную палочку», — усмехался в бороду директор. Теодору было неловко, но он все же приблизился и поздоровался со взрослыми. «Вот, поглядите, Альбус, весь день чего-то делал, и явно косится на вас. Что вы удумали, Виктория? Ничего от вас не скрыть. Вы такая страстная поклонница Конана Дойля. Оба волшебника рассмеялись. Теодор смущенно потупил взгляд, подумав, что так и не начал читать 10 негритят Агаты Кристи. Как ваше путешествие с Ремусом, Теодор? Обратился к нему директор. Благодарю, мы кое-что увидели. Дементоры и правда были там, как говорит Поттер. А, так вот почему мальчишку будут судить. Не переживайте, Альбус, еще слишком многие помнят радость от того, кто остановил вы знаете кого. Его, конечно же, оправдают. Вы мало читаете прессу, леди Джонс, рассеянно ответил Альбус. Позволите забрать вашего внука на несколько минут? Конечно, фыркнула она, отворачиваясь. Альбус взмахнул в причудливом жесте палочкой, и вдруг все звуки вокруг пропали. Пожалуйста, во время заседания, задайте вопрос, знал ли Макгл кузен Поттера о магии, и встречал ли ее раньше, попросил Дамблдор. Ремус передаст мне материалы, что вы собрали, и отчеты еще кое-что. Я не буду просить обета, их взгляды пересеклись. Но вам придется забыть, где именно вы видели Сириуса Блэка, для общего блага. Теодор моргнул. «Вы ведь обещали мне ответить на все вопросы?» – спросил он. «Этой осенью?» «Да, я планирую выполнить это обещание», – улыбнулся Дамблдор. «В класс с теорией магии только вы подали заявление. Удивительно, не правда ли? Боюсь, что времени у вас не так много получится выделять, но час раз в две недели, между дежурствами, пожалуй, выйдет, а...» Он рассмеялся, и мигом позже звуки вернулись. «Уже засыпая, я решил, что обязательно съездит в Лондон, в первый раз за август, чтобы поискать возможных братьев и сестер». Еще он думал о намеках Дамблдора. Если он понял их правильно, ему грозило стать префектом. Хотел ли он того? С этой мыслью юноша заснул. Глава 58. Теодор несколько раз прочитал табличку на доме с адресом. Площадь Гримма. Откуда-то он, казалось, знал это название, но откуда? Не Сириуса же Блэка он тут видел. Поиски родичей успехом пока не увенчались. До заседания оставалось 2 дня, которые он провел в Лондоне. Наличие домового эльфа, способного в любой момент откликнуться на его магию и перенести домой из любого места, главное, чтобы оно было безлюдным, открыло для Теодора бесконечное число новых возможностей, которые и не снились ему раньше. Гэмп прислал ему на днях письмо, вернее, отправил он его еще в середине июля, а долетело оно лишь сейчас, в котором пообещал, что вернется к 17 августа. Он был переполнен впечатлениями от своей поездки в Макуса и от того, как именно к нему относились заокеанские нотты. Теодору не терпелось, с другой стороны, представить друга бабушке. Дина он представлять не решился, да и тот сам решительно отказался, погруженный в собственные проблемы на районе, а вот Гэмпа бабушка сама хотела увидеть и с нетерпением ждала. За тот день он уже успел посетить 2 адреса на северо-востоке Лондона. Отец не слишком сильно разноображивал свои привычки. Соседние районы и, судя по адресам, знакомился он с небогатыми девушками, работавшими официантками в заведениях быстрого питания в промышленных кварталах, по одной и той же схеме. По одному адресу ему грустно сообщили, что семья, мать, отец и маленький мальчик, погибла при пожаре 2 лет назад, Теа сразу подумал про магический выброс. По второму просто никого не оказалось, мол, моряк перебрался с семьей в Америку, и вот он двигался на 3-й адрес по дождливому Лондону, постепенно все ближе и ближе приближаясь к центру по Ислингтону. Однообразные домики с каждым кварталом становились все более опрятными. Число пакистанцев и темнокожих выходцев из Африки падало, но больше становилось мрачных, явно бедствующих англичан и ирландцев. Макгловский Лондон не был самым приятным местом, как считал Нотт, и газетные заголовки подтверждали это. Наконец, он добрался до 3-го адреса на сегодня. Торнхилл Роуд, 44, записанный отцом как Анна, 1985. Это был дом из красного кирпича, ощетинившийся в небо десятком печных труб и непонятных железных прутьев. С улицы в него заходили провода, макгловские веревки, по которым шла их энергия, электричество, видимо, изобретенное во Франции. Теа зашел в дверь подъезда и поднялся на последний этаж. Мансарда была видна с улицы. Поднявшись, он позвонил в звонок. Это было не самым интеллектуальным способом проверки адресов, но лучше у него все равно не было. «Кто там?» – спросил из-за двери детский голос. Теодор, внутренне готовый лишь к разочарованию, как и обычно, почувствовал, как сердце пропустило удар. «Могу увидеть Анну? Мама на работе». что-то ей передать. Теодор воровато оглянулся. Там, за дверью, мог быть его брат или сестра. По голосу было не разобрать, юный волшебник или волшебница, да даже если Сквиб, первый из возможных нактов. Он с трудом отказался от того, чтобы открыть дверь заклинанием или позвать домового эльфа. Ау-у. Ребенок с той стороны двери напомнил о себе. Я по поводу, семейного вопроса, лихорадочно придумал какую-то ерунду нот. Дело в том, что мы получили сведения, что Анна была матерью ребенка одного почившего богатея. Дверь распахнулась вовнутрь. Такого исхода он не ожидал. Ребенок, высокая для своего возраста девочка с бледной кожей и прямыми волосами того же цвета, что у Теодора, держала в руке нож. «У моей мамы только один ребенок», — сказала девочка громким шепотом. Тео моргнул и увидел в ней магию. «Это я, и деньги нам нужны». Теодор сделал вдох, выдох и шагнул вперед, закрывая за собой дверь. Девочка вскрикнула, и он понадеялся, что никто этого не слышит. «Послушай, дитя», — он присел на корточки, закрыв дверь. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Джоли», — ответила та, испуганная, но храбро сжимающая кухонный нож перед собой. «А меня зовут Теодор», — представился юноша. «Тебе 10 лет, да? Откуда ты знаешь? А когда у тебя день рождения?» «В мае». «Кто ты такой?» «Я расскажу все маме». «Тише, Джоли, тише. Я с тобой наверняка бывают странные вещи». «Да, да», — тише ответила она. «Я один раз так не хотела есть кашу, что она как-то оказалась в унитазе. Мама испугалась тогда и плакала. А недавно я разлила суп, но очень хотела, чтобы мама не увидела, и суп вернулся в тарелку. Ты здесь из-за этого?» «Да, я плохая». Эмоции ребенка сместились в совершенно другую сторону. Девочка готова была расплакаться и со смирением принять свою судьбу. Ее немного курносый нос напоминал Джинни, но в остальном она была совершенно другой. Высокие скулы, немного вытянутое лицо, голубые глаза. Вероятно, ее мать была красивой женщиной. «Я нет, Джоли, все хорошо. Ты читала про принцев? Ты принц? Нет, но ты принцесса», — он улыбнулся девочке. «Я почти уверен, что ты настоящая принцесса». Он достал из-под рубашки безразмерный мешочек, так и висевший на цепочке, и достал оттуда зеркало. Взглянув в него на себя и сравнив с непонимающей девочкой, он протянул зеркало ей. Та взяла его, ничего не понимая, а Тя уже достал из мешочка несколько магловских купюр, так и лежавших с того самого похода. Часть тех денег ребята уже потратили на одежду, на покупки, мороженое в Дувре и лондонские кафе. Один умудрялся достать за эти деньги билеты на свои любимые футбольные матчи и автогонки. В этом году, правда, он пропустил это все. Теодор протянул девочке 5 20-фунтовых купюр. «Передай маме, что это тебе дал твой брат», — сказал он и шмыгнул носом. Отец бы тут же сказал вводить девочку в рот, но Теодору казалось, что это неправильно и опасно. Он не был опытным волшебником, а возвращение темного лорда сулило немало проблем. «Ты мой брат, Теодор?» В ее глазах теперь было восхищение. Она смотрела то в зеркало, то на него, и сердце юноши сжало будто бы кулаком. Он всхлипнул, потрепал ее по волосам и вышел, захлопнув за собой дверь. Поднявшись на чердачный этаж, он прошептал имя домового эльфа, и тот вскоре перенес его в уэльский коттедж. Суд над мальчиком, который выжил, вызвал настоящий ажиотаж среди членов Визингомата. Ни на одном заседании, где Теодор успел поприсутствовать, он не видел столько чародеев и чародеек. На верхних рядах, где сидели члены высокого Визингомата, имеющие переходящие по наследству права, к таким относился и Нот, и, например, Малфой, чьи платиновые длинные волосы были видны со всех точек зала, едва ли были свободные места. «Это место ноктов, мальчик», — мрачно сказал грузный мужчина, опускаясь на соседнее, 13C, сиденье. «Позвольте представиться, Теодор Нот, глава рода». Тя постарался, чтобы его слова не звучали издевательски. Мужчина смерил его взглядом. «Финиас Блишвик», — назвался он. «Не ожидал, что кто-то остался из ноктов. Как тогда разнесли ваш замок по камням?» Теодор ничего ему не ответил. Блишвик фыркнул и отвернулся, утирая лоб наколдованным платком. Зал заполнялся все сильнее и сильнее. Пришли представители Нижнего Визингомата, которые получали свои места не по наследству, а по выбору. Профессор Вектор, представлявший Хогвартс, неизвестные колдуны от магических общин в графствах Англии и Уэльса, землях Шотландии и Ирландии. Мелькнула среди мест Амелия Боунс, которая одновременно представляла Сурри и свой род, Боунсов. Несмотря на то, что было раннее утро, В зале, освещаемом тусклым светом факелов, ощущалась прохлада. Кресло для подсудимых, артефакт, приводимый в движение магией, хищно позвякивало кандалами. Удивительно, что не было ни магов с похмелья, ни тех, кто перепутал рукав со штаниной. Тебе показалось, что с другого конца зала ему подмигнула леди-бабушка. Она о чем-то переговаривалась с другой пожилой женщиной, рядом с которой в свою очередь Тиа узнала Амоса Дитгари, отца погибшего Седрика. Наконец, двери распахнулись, и в зал шагнул подсудимый. Тиа едва не скривился. Поттер был одет в магловские потрепанные футболку и штаны, растянутые в коленях. Переговаривавшиеся чародеи замолкли. «Вы заставили нас ждать», — холодно процедил верховный чародей Фаули, сидящий по центру. Справа от него пристроился Уизли, а слева сидели Фадж и Амбридж все в той же розовой кофточке. Поттер что-то ему ответил смелым голосом, но не стал сопротивляться и сел в кресло. Кандалы тут же защелкнулись на его запястьях. Дисциплинарное слушание от 12 августа объявляю открытым. Рассматривается судебное дело Гарри Джеймса Поттера, обвиняемого в преднамеренном нарушении статута о секретности волшебного сообщества и преступлении против закона и порядков Министерства магии Британских островов. Волшебники и волшебницы зашептались. Перси продолжал. В частности, подсудимый обвиняется в нарушении указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних и международного статута о секретности, произошедшего по адресу графства Сурри, город Литл-Уингинг, Тисовая улица, дом номер 4. Допрос ведут Корнелиус Освальд Фадж, министр магии, Амелия Сьюзен Боунс, глава отдела обеспечения магического правопорядка, Долорес Джейн Амбридж, первый заместитель министра, секретарь суда, Персивал Игнатус Уизли. Дверь в зал беззвучно отворилась, и из темноты на свет шагнул директор Дамблдор, свидетель защиты, Альбус Дамблдор. Поттер дернулся, когда Дамблдор представил себя. По рядам тут же пошли шепотки. Сосед Теодора буркнул. Старик никак не успокоится, опять бредни будет рассказывать. Многие кивали друг другу в тон его словам. Фадж пришел в полное замешательство, в отличие от Фаули. Верховный чародей прервал словоизлияние министра. «Если вы свидетель, так займите место, Дамблдор». Директор с уверенностью в каждом шаге сел на скамью справа от Поттера, трансфигурировав ее в диван. Кто-то из чародеев возмутился, а кто-то засмеялся счастливым смехом. Фадж достал откуда-то лист бумаги и зачитал обвинение. Поттера обвиняли не в том, что он нарушил статут и указ единожды, а в том, что он сделал это повторно и при Макглах. Как свидетельствовали слова министра, первый раз он нарушил указ еще в лето 92-го. Поттер подтвердил слова Фаджа, что он уже получал подтверждение, и все же решил применить колдовство. «Вы смогли вызвать полноценного патронуса», – перебила министра Боунс. «Да, потому что телесного патронуса, не просто облачко или дымку, не просто. Это олень, всегда олень. Почему вы спрашиваете?» «Потому что это допрос, Поттер», – крикнул кто-то с задних рядов. «Впечатляюще. Вам 15 лет и вы научились этому в школе. Меня научил профессор Люпин больше года назад, мэм. Впечатляюще. В таком возрасте и полноценный патронус». Слова Боунс были сказаны, что называется, с одобрением и без негатива, что мгновенно отметили многие присутствующие чародеи. Казалось, большинству из них было плевать, что сделал Поттер, и голосовать они собирались не по сути, а по форме, так, как будет голосовать поддерживаемый ими политик. Это было важное откровение. Фадж заметил, что это волшебство, сколь бы впечатляющим, оно не казалось, было нарушением, так как его применили на глазах у Макгла. «Уважаемые чародеи и чародейки Визингамота», — возвестил всех Уизли, пока Поттер пытался что-то сказать. «Прошу вас, задавайте свои вопросы». Первым в воздух поднялась палочка лорда Уизли. «Зачем ты наколдовал патронус, мальчишка?» Руперт озвучил вопрос, не дожидаясь, пока его племянник представит его согласно протоколу. «Я сделал это, чтобы отогнать дементоров». Слова Поттера были встречены тишиной, и вновь разразилась дискуссия. Фадж почти верещал, едва не срываясь на крик, что никакие дементоры не могли появиться посреди Макгловского городка. Это и правда звучало бы как чушь, не будь Теодор свидетелем их темно-магических следов. Дамблдор пригласил свидетеля, старуху Фиг. Она выглядела достойно старикам, плевавшим второе столетие в небеса в лице, невесть какие макгловские тапочки, драный передник в кошачьей шерсти. Чародеи сразу были настроены к ней скептически. Старуха Фиг описала, что видела дементоров, и это было достаточно убедительно. «Проклятие на нашу душу, эти скрибы», — пожаловался чародей сверху справа, но кто это был, Тиа не знал. «Их предлагают пустить на наши фактории. Надо же, молодые идиоты». С другой стороны, ему было приятно, что о его идеях помнит. Накануне в ежедневном пророке в графе объявления H4 объединения британских производителей ингредиентов и массовых артефактов объявили о готовности оказать спонсорскую целевую помощь семьям полукровок и нищих чистокровок. Фадж, меж тем, продолжал припираться с Боунс, которая отказывалась признавать, что дементоров Поттер просто так мог выдумать. Наконец, они умолкли, и Уизли пригласил задавать вопросы дальше. Тиа поднял руку с палочкой из дуба, ощущая, как сердце проваливается в пятки. «Вопрос от лорда рода Ноктов, Теодора Магнуса Нокта», — известил Персиваль. «Уважаемый подсудимый», — стараясь говорить громко и четко, — объявил Тиа. «Вы сказали, что были в компании кузена. Скажите, известно ли вам, кто из магов зафиксировал ваши нарушения? Чары надзора не фиксируют присутствие других людей и магглов рядом с палочкой». Вопрос, казалось, сбил с толку Поттера. Чародей рядом одобрительно покосился на Тиа, пробормотав, что Фаджа давно пора поставить на место. «Письмо было подписано мадам Химрик», — наконец ответил Поттер. «Вопрос не по теме», — воскликнул уже Фадж. «Какая разница, кто зафиксировал, если по сути подсудимый это не отрицает? Очень даже по теме, Корнелиус», — пробасил мужчина с окладистой бородой, сидевший в первом ряду высокого визингомата. «Если кто-то из твоих видел, что дементоров нет, так пусть и скажет, и мы сломаем его палочку с концами. Правильно пацан говорит, если видели, что он был с Магглом, так давайте и закроем этот вопрос». Это, казалось, поставило министра в тупик. Он на чем-то стал переговариваться с Боунс и Амбридж уже под чарами приватности. Меж тем палочку подняла леди-бабушка. «Вопрос от местоблюстителя рода Джонсов, Виктории Августины Джонс. Скажите, мистер Поттер, вы же знали, что колдовать нельзя. Разве вас ничему не научило первое предупреждение? Летом 92-го я не использовал магию, мэм. Моя палочка была заперта в чулане у дяди, это был домовик Добби. Он хотел не пустить меня в Хогвартс, и сделал все, чтобы помешать мне». «Домовик Добби? Что за вздор, домовикам запрещено иметь волшебные палочки», — фыркнул верховный чародей Фаули. Дамблдор выглядел так, будто бы наслаждался процессом. «Ну, домовик мог бы сымитировать магию волшебника. Тощий усатый колдун, сидевший через одного от Теодора, он дремал, когда юноша прибыл в зал, высказался вне очереди. Кто проводил экспертизу того случая? Отдел тайн наверняка смог бы определить правду». «Экспертизы по тому случаю не проводилось», — ответил благодушно Дамблдор. «Я подавал ходатайство на заседании в начале октября, но потом меня отвлекли насущные дела, а в департаменте не дали ход бумагам». «Так это что же, если Поттер не врет, это и вовсе его первый проступок?» Визингомат зашумел. Наконец, Боунс прокашлялась. По итогам дискуссии министр Фадж вспомнил, что патрулирование Сурри осуществляла двойка представителей Аврората. Старший Аврор Тикнесс и Аврор Далиш, которые прибыли по запросу Химрик и провели экспертизу, результаты которой были переданы Химрик и пущены в ход. Она ударила кулаком по подлокотнику своего кресла. «В связи с этим я предлагаю снять вопрос о наличии дементоров в Литтл-Уингинге. Это будет внутреннее дело министерства, уважаемые чародеи Визингомата». Корнелиус, бледный, это видел даже Теодор со своего места, министр Фадж утер платком пот и прокашлялся. «Действительно, принимая во внимание открывшиеся факторы, от лица Министерства магии Британских островов я снимаю с повестки дела о нарушении Поттером указа и статута на основании самообороны. Выносите на голосование, Уизли». За проголосовали 60 колдунов, включая Уизли, колдуна с усами, леди-бабушку и саму Амелию Боунс. Против – 10 волшебников. Исключительно из слизеринской чуйки Теодор поднял палочку, регистрируя свой голос, и удостоился долгого взгляда от мадам Амбридж. Не проголосовали вообще еще трое колдунов, которые, видимо, сочли, что лучше не выражать позицию вообще. Вернувшись к бабушке, Теодор выслушал ее долгую тираду о том, как оскуднили умы в чиновниках министерства. По ее мнению, все дело было в сокрушительном влиянии магловского пойла. Поттер был полностью оправдан, однако это лишь подчеркнуло ненависть к нему министерства. Уже на следующий день пророк разродился статьей о том, как именно Поттер наврал Визингомату во время слушаний. Выводом подавалось то, что ни одной его мысли и слову верить было нельзя, а Дамблдор, потакающий Поттеру, свою репутацию этим и вовсе уничтожил. Глава 59. «Ну что, внучек?» — усмехнулась за завтраком леди Виктория, видя, как тебя не может подступиться к мысли. «Никак не можешь решиться и сказать мне, что хочешь вернуться к бродячей жизни со своим другом». На календаре было 17 августа 1995 года. Артур должен был вернуться в Лондон из Ливерпуля, куда должен был прибыть его пароход, и прислать весточку, но на крайний случай Тиа был готов его ждать и в Нотт-Холле. И, действительно, он так утомился от жизни с бабушкой, что едва не лез от этого на стенку. Слишком независимым и взрослым Тиа привык себя считать, слишком докучливой и язвительной была леди Виктория. Теодор даже отправился в сад, чтобы не видеть блестящих смахиваемых украдкой слез в уголках ее старческих глаз. Было видно, что бабушка привязалась к нему и, что тут скрывать, он и сам чувствовал привязанность к ней. Бабушка Лин умерла, когда он был маленьким, и отец тогда сказал ему, что она уехала за океан, а он обиделся на нее. Теперь он сам обижал бабушку, уже другую, тем, что не был готов оставаться маленьким внуком в ее доме. Все-таки он был, почти, политиком, бизнесменом, даже с собственным стряпчим, ученым, с отличными оценками. И любовником, здесь он полностью полагался на свои горячие сны, и немножко на улыбку Джинни. Море, скрытое от поместья Джонсов холмом, было не видно, но легкий соленый бриз чувствовался в воздухе едва заметными чертами, так отличающимися от привычного лондонского смрада. В Уэльсе его коттедж тоже был рядом с морем, в считанных сотнях футов, но там оно пахло совершенно иначе, чем на восточном берегу или в Дувре. Ему вдруг подумалось, что дед мог выбрать тот валлийский городок, потому что он был так далеко от Норфолка, как только мог бы. Он не знал этого наверняка, но мама почти наверняка постоянно болела в Хогвартсе, мадам Помфри ворчала на него порой, весь в мать, и вряд ли ей подходили бы дожди лица, горы Эдинбурга или сельская Ирландия. Дед думал, что спрячет их с бабушкой любимую дочь, а оказалось, прятать было не от кого. Отец уже был тем волком, что мог съесть любую овцу. Мысли Тиа вновь вернулись к гибели отца. Это воспоминание будто бы померкло в его памяти. Еще месяц назад он бы покрылся мурашками, лишь только бы в его голове всплыл образ полупрозрачного Магнуса Нотта, встающего с собственного трупа призраком. В его посмертных словах, в этой истории, которую он произнес, что-то такое, что смущало Теодора. Раз за разом он прокручивал его слова и находил подтверждение. То, как плохо он выглядел, вернувшись из Исландии после их первого курса. То, что с ним было после их второго курса. То, как он был зол и резок после третьего, но явно здоров гораздо больше, чем до того, чтобы не было тем проклятием, что сосало его силы и здоровье, оно было привязано географически. Теодор вспомнил, что хотел задать Дамблдору вопрос, зачем древние кельты построили Стоунхендж, когда они его посмотрели с леди Викторией в этом году. Теа понял, что источник под этим местом был не просто мертв, а перерожден новыми поколениями магов и их колдовством. Концентрирующий круг древних камней ужасал его и восхищал одновременно. Записка от Арчи прилетела к нему в половину второго пополудни. «Тя, я уже в Ливерпуле. Наверное, отправлюсь в Косой, как зайду к Донован. Кое-что хочу у нее купить, а то уже совсем до дыр протер. Давай встретимся в три в Фортескью в Косом, Артур». Не мешкая, Теодор вернулся в поместье пешком. Он отошел достаточно далеко за размышлениями и встретил бабушку в полудреме. Спицы, зачарованные на вязание, сами создавали какую-то вещь в сине-серебряных и зеленых тонах, а на коленях у пожилой ведьмы мурлыкал рыжий чешир. «А, Тя», — открыла она глаз, — «ты думал, я сплю?» «Нет, что ты, бабушка», — улыбнулся он. «Приехал, что ли?» — уловила она радость юноши. Теодор действительно был в предвкушении. «Ну, беги к своему другу, зайдите ко мне через пару дней, познакомлюсь хоть». Тя радостно приобнял леди бабушку и едва не в припрыжку домчал до камина, остановившись у зеркала. Его бриджи были уже чуть коротковаты и едва прикрывали колени, но в остальном вид юноши соответствовал современным магловским веяниям. Это был его собственный бунт против бесконечных мешковатых мантий у стариков. Вскоре он уже был на Косой аллее, оглушительно чихнув на дородного мага, хам, едва выйдя из камина. Один квартал пути, и вот он уже заглянул в кафе Флориана Фортескью. На двери висела свежая ориентировка на Сириуса Блэка. Теодор поймал себя на мысли, что этот молодой, ухмыляющийся волшебник совершенно не походил на худого, истерзанного Азкабаном мага, что травил себя сигаретами и дорогим алкоголем. Арчи, он не смог сдержать улыбки, глядя на совершенно бронзовое от загара лицо своего лучшего и ближайшего друга. Кто-то говорил, что у слизеринцев нет друзей, этому кому-то Теодор был готов рассмеяться в лицо прямо в ту же секунду. Гэмп поднялся навстречу ему, широко улыбаясь. Его пестрая рубашка была ему чуть велика, но сам он вытянулся, и теперь едва не доставал до самого Теа, а тот уже был немногим ниже 5 футов и 6 дюймов. Волосы Арчи выгорели и теперь походили цветом на прелую солому, которой Хагрид устилал свою крышу каждый сентябрь, а руки обзавелись мозолями. Что с руками? На метле своей катался. Первым делом залихватски спросил его Теа, и мальчишки рассмеялись. «Не поверишь, брат, но у меня и правда теперь есть метла. Выиграл в лотерею». «Серьезно?» «Да». Артур с заговорщическим видом залез, с головой, в свой саквояж, который стоял на сиденье рядом с ним, и достал оттуда крохотную фигурку злой ведьмы в деревянном ведре с метлой в руках. Фигурка явно имела на себе чары, но они почему-то не работали. Парни вновь рассмеялись. «Это чего такое?» «Едвига злокозненная. Русские американцы в Макуса считают эту древнюю ведьму своей покровительницей. А что за лотерея?» «О, целая история. Давай, может, сначала вещи закинем? Я бы и сам, да как-то не хотелось идти без тебя туда. Там ведь, ну ты как?» Теа отвернулся и махнул рукой. Горечь, притупившаяся утром, вновь накатила на него волной. «Справляюсь», — сказал он, стараясь, чтобы это не звучало жалко. «Вышло плохо. Жил все лето у бабушки. У другой, не удивляйся, я сам удивлен. Тоже расскажу тебе, как закинем вещи, только не в Актон». Артур пожал плечами, и ребята поднялись со своих мест. Кинув сикли на стол, Гэмп подхватил саквояж, а Нот — тяжелый чемодан, как у него самого, и они вышли на улицу. Зайдя в неприметный закуток, Теа позвал Дерри, и через секунду они с Хлопком переместились в Уэльс. «Где это мы?» «Я ни на чем не могу сфокусироваться, голова болит», — жалобно сказал Артур, морщась. Теа хлопнул себя по лбу и спешно достал бумажку с адресом, показывая ее другу. «Оберайрон, ну и название. Зато тут море рядом и закаты красивые. И источник магии под нами хороший, тоже след дракона. Ничего не понимаю, ты теперь тут живешь?» «Ну да, это новый Нотхаус», — усмехнулся Теа. «И не ты, а мы, братишка». Артур солнечно улыбнулся и обнял друга. Через пару секунд он отстранился, и ребята прошлись по комнатам, сопровождаемые появившимся с важным видом Дерри. Здесь Дерри приготовил хозяйскую спальню на 2 места. Продолжение рода, Дерри напоминает. «Уймись, мне 15, Дерри». А здесь Дерри приготовил спальню для друга мастера Теа. «Прошу любить и жаловать». Эльф и правда постарался, сказывался избыток свободного времени. Все было выполнено в черно-желтом сочетании, благо, хотя бы не в полоску. Артур прыснул. «Теперь я буду как пчела». «Ну, спасибо, Дерри. Мед не даю». Перебрасываясь шутками, ребята разложили некоторые вещи Гэмпа и спустились в столовую. «Так и чего ты сюда?» — спросил, откусывая кусок тоста, младший мальчик. «А ну, там призрак папы», — буднично ответил Нот. Артур подавился. «Там слетели маглоотталкивающие чары, и мы там даже ловили с Дином 2 маглов. Там мертвый источник магии, который вредит магам и маглам вокруг, никак не желая умереть вот как-то так. О, хочешь сказать, что нашел причину наших каждодневных кошмаров?» — заинтересованно спросил Гэмп. «Я, кстати, как раз по этому поводу привез тебе сувенир». Он сбегал на верхний этаж в спальню и вернулся с томиком книги в бумажной обложке поверх твердого картона. «Что за дешевизна? Там так все книги издают. И вообще, лучше бы проявил уважение». На бумажной обложке изображена была слабо движущаяся колдунья на земле, под ногами которой то расцветал красивым бутоном, то усыхал в прах какой-то цветок. Название гласило «Издательство Салемского университета. Теория источников магии и наиболее значительные из них». Под звездочкой на обороте значилось «На территории Макуса». Теа расцвел в улыбке. «Тебе там понравилось?» «О, очень. Мистер Нотт был очень обходителен и даже устроил нам с Золей и Айми целое путешествие. Его жена вновь беременна, и он не особо хотел проводить время с ней. Поэтому мы посетили кучу мест. Аппалачи, Техас, Колорадо, дамба Гувера, никогда не видел такой значительной постройки маглов. Водопады, Квебек, Париж в Америке. Ты в восторге?» «Да, а как может быть иначе?» Теа рассмеялся. «Как Изольда». Друг помрачнел. «Отец не любит ее, и она это чувствует. Она мне нравится, но мистер Нот, узнав, что я даже живу у тебя, и это он еще не знает о нашем детстве, охладел ко мне. Нет, конечно, я имею в виду, что он просто, кажется, отказался от идеи о нашем браке. А ты не придумал эту идею себе? А ты хочешь сказать, что он просто так меня пригласил в Америку, а тебя проигнорировал? Не садись больше, стани Гольдштейном. Парни вновь рассмеялись, но Артур быстро посерьезнел. Я и правда не знаю, что думать. Золи так расстраивается, когда он в шутку обещает отправить ее в сестринство или угрожает выдать замуж за испанца или негра, а то и за квебекца. Мерлин и Моргана, те, я думал, что они тут из Шармбаттона приехали, как эти, ну, которые друг с другом порются, но там, в Квебеке этом вообще нравы никакие. По глазам его Тиа видел настоящий ужас от впечатлений. Пуританские англиканские нравы были причиной французских шуток весь год, и, видимо, у них были все основания. А это, слушай, он замялся. Можем сбегать в Актон, мне нужно там мольберт забрать, ну и краски. Дерри перенес их в Нотт-Холл в Актоне, морщись и кривясь. Тем не менее, спустя недолгое путешествие, к которым Тиа уже совсем привык, они выпали в Нотт-Холле. Особняк выглядел неважно. Кто-то пытался сжечь многострадальный диван, шкафы были опрокинуты, а на стене, где виднелся след выстрела по картине, сама она куда-то делась, была краской нарисована какая-то ерунда. Артур выругался так, как Тиа никогда не слышал. «Разве твоя бабушка не могла бы нам помочь с маглоотталкивающими чарами?» «Не поможет», — вздохнул Нот. Она сказала, что если источнику пришел конец, то ресурсоемкие чары не будут держаться при обилии магловской техники вокруг. Они плохо сочетаются. Но мы же жили с магловской печкой все эти годы. Кто знает, вновь вздохнул Тиа, пиная банку из-под, кажется, пива. Может, это и добило источник. Они осмотрели разгром по всему дому. Магловской печи не было, как и не было нигде светильников. Сняты были даже краны и унитаз на втором этаже. В мансарде кто-то устроил общественный сортир. А вот призрака отца нигде не было. Тетя говорила, что он может развоплотиться без подпитки. Тиа пожал плечами в ответ на невысказанный вопрос. На вторую неделю призрак уже не говорил, все летал бессмысленно. Только могла впугать. Я бы тоже штаны испачкал. Ах, сволочи. На мольберте в комнате гм по коричневой краской был нарисован огромный, во весь холст, мужской детородный орган. Остальные краски кто-то разбил об стену. Осколки пузырьков валялись внизу, а пятна краски весело поблескивали магией, очень медленно меняя свои очертания. «Ненавижу идиотов!» Он пнул ножку своей кровати, матраса на которой уже не было, как и не было в общем-то ничего другого. Ребята спустились и вышли в дверь. Она вновь признала Тиа, а выйдя, они наткнулись на полицейские желтые ленты, которыми дверь была обклеена. «Магловская полиция даже совалась к тебе!» «Надо же! Хорошо, что магловская, а не папины друзья!» буркнул Нот. Хорошее настроение улетучилось. Под неприязненными оценивающими взглядами местной шпаны и бездельников, заполонивших район вокруг, они прошли в сторону дома Дина, где располагался парк. «Слушай, а то, что, ну, Дамблдор сказал тогда, это правда. Министерство отрицает слова Поттера и Дамблдора», ушел он от ответа. «Прикинь, я унаследовал место в Визингомате и присутствовал на суде над Поттером». Дойдя, они сели на лавочку в тихом закутке, и Тиа рассказал о своих приключениях с Визингомотом, о том, что его признали наследником, о том, что он посетил несколько тяжких голосований и, конечно же, о суде над Поттером. Встречу с Блэком он описывать не стал, вряд ли Артуру было нужно знать, что Дамблдор укрывает беглого, ну, вряд ли он все же был пожирателем, значит, невинного, но беглого и неоправданного мага. Артур ежился при рассказе друга, нет-нет, да перебивая его своими вопросами. Сьюзен Боунс, племянница главы ДМП, училась вместе с ним и была закрытой девочкой, но верной подругой, и мало рассказывала о своей строгой и властной тетке, потерявшей всю семью, кроме маленькой Сьюзен, в войну с темным лордом. Желая отвлечься, Гэмп стал рассказывать о своих впечатлениях, о том, как немаги на землях Макуса, жившие в США, Канаде и Мексике, сооружали великие постройки, железные дороги, прорезавшие весь континент, огромные небоскребы в каждом городке, что могли уделать нос лондонскому Сити, безумные парки развлечений, которые он видел только на картинках, но тем не менее, об огромных горных цепях Аппалачей и Кордильеры, о глубоких мамонтовых пещерах, горе Ришмар с портретами макдловских вождей и горе Андулья с портретами первых лидеров Макуса. О том, как прекрасны закаты над Великими озерами и как холоден ветер в Ньюфаундленде. Артур восторгался Северной Америкой и жалел, что Кантакирус возил своего сына, дочь Артура, приоритетностью именно в таком порядке, галопом, не останавливаясь нигде больше, чем на день. Теодор не знал понятия патриотизм, да и особо не любил Британию, но здесь был его дом, и он слушал его со все большим и большим раздражением, а в конце концов презрительно фыркнул, перебивая друга. «Ты так говоришь, как будто там Авалон». Он даже стукнул себя кулаком по колену худой ноги. «Может, тоже хочешь переехать туда?» «Не хочу», — буркнул Арчи. Все его хорошее настроение и вдохновение куда-то улетучились, и тебе стало стыдно. «Туда переехать, все равно, что на первый курс вернуться, когда ты не умеешь колдовать, и надо тянуть слог в левиасе, чтобы перо взлетело. Звезды другие, только в Филадельфии да Массачусетсе толком и поколдуешь, оттого там и живет столько магов из Европы». Они оба посмотрели в небо. Пусть оно и было безоблачным, ни одна звезда не сияла. В прошлом году Дин рассказал, что профессор Бэбридж назвала это засветкой. Ну и да, там совсем не Авалон, он запрокинул голову на спинку лавки и сполз ниже. Индейцы воюют с бигфутами, хотя это запрещено. Повсюду маглорожденные негры из неблагополучных районов, гетто. Не шути про Дина. Он и даже этот его кинжал паиньки по сравнению с реальными пацанами из гетто. Испанцы и французы, которые презирают потомков англичан. Германские маги, старательно скрывающие свою бижутерию с символикой Гриндевальда. Да, там ничего не значит статус крови, и туда едут в том числе за этим. Но, пожалуй, я бы предпочел оказаться полукровкой здесь, в старомодной Британии, чем нищим белым парнем в Бостоне, Нью-Йорке или Орландо. Так все плохо. Деньги. Вот главное мерило силы колдуна, или даже скриба, или гоблина. Тя вспомнил главу общины индейцев, покупавших гной ютюбера. Это был скриб. Деньги решают все. Всюду лицемерие, они готовы распластаться перед тем, у кого долларов больше, а потом плюнуть ему вслед. И над ты такие же. Кроме Золи, она не такая. Ее мать из поляков, они лицемерят хуже, чем остальные, даже анекдоты там все только про поляков, негров и евреев. Поэтому ее и не любят в семье. Парни помолчали. «Хочу разбогатеть и привести ее сюда», — закончил Гэмп. «Мы будем счастливы тут, а они там пусть утонут в своей американской желчи со своим очередным лицемерным президентом». Вернувшись в Уэльс, они еще немного поговорили про Макуса и сложное устройство этого государства. Арчи многого не знал, но того, что он сумел выведать, хватило, чтобы тебя уверился. Британия так жить не сможет. Какие-то сенаторы, выборщики, коронные штаты на севере и юге, причем штаты разных корон, президенты и общинные вожди, глубокая история того, как именно сложен мир там, в другом полушарии, могла научить Нокте одному. Чем сложнее система, тем проще ее ввести в бесконечный кризис. Казалось, что там было так, и, казалось, что Британии нужна система проще. Но как, ответа у него не было. Глава 60. Бабушка оценила Артура положительно. Это была прямая цитата ее слов, сказанных после первого знакомства. Мальчики выпили с пожилой колдуньей чай, после чего она устроила им перекрестный допрос про школьные будни и все то, что тебя уже рассказывал ей. Казалось, леди Джонс нравилось слушать истории, в которых она уже знала финал, но рассказанные с другой точки зрения. Тя и сам удивился некоторым метким определениями Артура. Собственно, после их вечернего чаепития Тя представил бабушке смущенного таким вниманием Дерри. Она тут же отчитала его за предоставление лишней свободы имуществу, и едва не разразилась ругательствами, когда Дерри начал отстаивать свои права. Впрочем, тут уже за хозяйку и вековые традиции вступился ее домовой эльф, Ален, и вскоре все трое чародеев хохотали, слушая их перепалку. Дерри наверняка было бы скучно в Уэльсе в одиночестве, и он получил задачу от Теодора составлять компанию бабушке, ну, и передавать письма от него и к нему во время выходных в Хаксмиде. На следующий день ему прилетело дополнительное письмо из Хогвартса, где декан Снейп его извещал о назначении Нокта на пост префекта пятого курса. Поскольку единственным из его друзей на курсе был Забини, а двух префектов на пятом курсе быть не могло, о своей партнерше он не знал. Впрочем, это не помешало ему радостно поделиться своим назначением и с бабушкой, и с тетей, и с Джинни. Все остальные вполне могли бы дождаться личной встречи в поезде. Джинни была им горда. Тя, это круто. Я очень рада и горда за тебя. Покажи в этом году всем, кто будет оскорблять Гарри. В Гриффиндоре значки получили Рон и Гермиона. Жаль, что мы не смогли встретиться этим летом, сам понимаешь. Скучаю, Джинни. Теодор улыбнулся и твердо решил, что первое, что он сделает во внеурочное время, это освоит противы чары. Когда-то давно у них появились уже парные блокноты, и стоило уже все-таки начать ими пользоваться и зачаровать по назначению. 30 августа в Уэльсе, а затем и во всей Центральной Англии, начались дожди. Стремительно надвигалась осень, будто бы не желая давать школьникам и студентам ни одного глотка воздуха. Дерри повесил в большой гостиной дома волшебный гобелен, подаренный заокеанскими ноктами ему на Рождество, и несколько вечеров ребята провели, медитируя на него. Покупки были сделаны, а Уизли отчитались извинительным письмом, в котором обвинили темного лорда в возвращении, что помешало им запустить рекламную кампанию и начать приносить прибыль. Накануне Терри передал забранные им в министерстве оригиналы документов. Юноша был чрезвычайно горд, он выпячивал впалую грудь и расправлял узкие плечи от одного осознания, что был личным стряпчим главы рода и члена Визингомата. Его сестра и не могла о таком мечтать, работая с куда большим числом средней руки торговцев и промышленников в Северной Англии, но отнюдь не с членами Визингомата. Тя размышлял о том, что ожидает его впереди. С ней поддельно указал в письме, что его расписание будет индивидуальным еще и потому, что раз в две недели вечером у него будет часть теории магии с директором. Это было странно ожидать. Да, договоренности об этом у них были еще до того, как Нот стал невольным соучастником трагедии на турнире, но сейчас, когда Дамблдора так сильно в прессе делали некомпетентным идиотом, о том, что министерство наверняка попытается сместить Дамблдора, его предупредила бабушка Виктория. Она успела посетить нового главу отдела обеспечения магического правопорядка, Руфуса Скримиджера, в качестве консультанта, и зайти еще нескольким знакомым в Лондоне. Все сходились во мнении, что Фадж постарается сделать все, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию после фарса над Поттером. Дементоры действительно были, и их послала его личная помощница. Дамблдор был удобной мишенью. «Я думаю, что в этом году я буду слизеринцем», — сказал вдруг Тя. «Ты разве не был им всегда?» Артур меланхолично глядел куда-то на предков Теодора из 17 века, отпивая чай. «Скользкий тип, гадящий гриффиндорцам. Так вас называют, что бы я ни делал, верь, что я делаю это из лучших побуждений», — ответил ему Нот. Гэмп хмыкнул и снова сделал глоток. На вокзал их перенес Дерри. Леди-бабушка все порывалась сопроводить их, но, когда первого числа утром они заявились к ней в особняк, придирчиво осмотрев двух неожиданно высоких стройных юношей в белоснежных рубашках с артефакторными запонками, способными отразить с глаза и простейшие шуточные школьные чары, галстуках, жилетках и упрощенных мантиях, пик того сезона, заявила, что не хочет выглядеть на их фоне разваленной черепахой, и осталась у себя. Смотреть в большое окно гостиной на втором этаже на виднеющееся вдалеке море, темные тучи и гнущиеся едва ли не к земле тисы. На вокзале моросило. Паровоз испускал клубы пара, а Дерри перенес их за 20 минут до отправления. Все больше и больше людей прибывало на платформу. Они закинули свои вещи, но, вопреки обычному, вышли обратно на улицу, навстречу друзьям. Теодор выцеплял из толпы ошарашенных маглов в чужеродной одежде, вклоченных и напуганных малышей, и скрывающих слезы родителей. Были на платформе и те, кто украдкой поправлял трансфигурацию своей одежды, из-под которой нет-нет да пробивались лохмотья. Их дети маленькими волчатами смотрели на людей вокруг, явно не ожидая ничего хорошего от столь сказочного и волшебного поезда, и от такого числа юных магов. Стипендии на обучение в Хогвартсе явно не прошли даром, и юные волшебники и колдуньи ехали в школу для того, чтобы иметь потом долг перед теми, кто оплатил им эту роскошь. Невилл за август загорел, Забини заимел сережку в ухе, а Колин отпустил волосы в хвост, перехваченный лентой за спиной. Его брат все норовил дернуть за этот хвост, даже не шутливо, а с какой-то злобой и противоестественным раздражением. Малфой был бледен, в мешках под его глазами можно было уместить тыкву Хагрида, а когда он, скользнув взглядом по мантии Нотта, увидел значок старосты, на его лице появилась неожиданная детская обида. Нигде не было видно пайка, зато напарницей Нотта оказалась Паркинсон, жеманно улыбавшаяся ему. «О, Теодор, неожиданно, соболезную твоей утрате. Отец сказал, что ты винишь в ней Поттера, да». Последние слова она прошептала ему на ухо, и, как назло, как раз когда он нашел взглядом Джинни, за мгновение он перебрал все варианты и кивнул. Да, этот лжец не заслужил оправдания. Статут был нарушен, пусть и это была самооборона. Жил бы вместе с Хагридом, приручал трусливых псов. Панси рассмеялась его сухим словам. Прозвучал гудок поезда, и они поднялись в вагон, как и десятки других студентов. Старший префект, Эд Спайрс с Рейвенкла, написал мне, что устроит вечеринку в башне префектов на днях, прошептала Паркинсон, прижавшись к нему ближе, чем следовало бы. «Пойдешь, Панси», – процедил Теодор, – «имей совесть». Она охнула и состроила огорченный вид. «Но все же, я подумаю, отправишься патрулировать с Гальдштейном», – это был прозрачный намек, и она поджала губы, развернувшись. Паркинсон совершенно не была тем типажом девушек, что нравились Натту. У нее были не рыжие волосы, ее лицо не украшали солнечные веснушки, и ее звали не Джинни Уизли. По пути с Гермионой Грейнджер, префектом Гриффиндора, по поезду, Теодор встретил огромное количество знакомых и незнакомых школьников, которые спешили высказать свое почтение или просто поприветствовать колдуна. Слизеринцы, рейвенклавцы, хаффлпаффцы и даже гриффиндорцы, те, кто попал в школу по стипендиальной программе Нокта, Тюбер писал ему, что провел работу в этом направлении, но чтобы так, те, кому список голосов Визингамота по делу Поттера казался важнее всего остального, желающие попасть в клуб самообороны. Гермиона удостаивалась внимания скорее в отрицательном смысле, поэтому в основном морщилась. Они сделали круг по поезду, повстречав десяток других пар префектов, и сделали под два десятка замечаний. «Мерлин, я никогда не догадался бы залезть на верхнюю полку и пугать оттуда соседей, что я дементор», — раздраженно сказал Теа, выходя на площадку последнего вагона. «Да к нам даже никогда не заглядывали префекты». «Да, а когда мы поступали в Хогвартс, я одна пыталась помочь Невиллу найти его жабу. Префектов даже не было в вагоне». «Постой, жабу, у Невилла уже тогда была жаба, только не говори, что никогда не видел Тревора. Вы общаетесь с Невиллом куда больше, чем он со мной, но я знаю об этой жабе слишком много». «Нет, я имею в виду, это смешно, но в моем купе тогда, на первом курсе, появилась жаба и сидела с полтора часа, просто пугая своим образом». Они посмеялись, но Гермиона посерьезнела. «Я думала, это будет Малфой, префект Слизерина». «Да, я видела тебя, когда...» «Заткнись, пожалуйста», — шикнул он. Грейнджер непонимающе, а затем обиженно уставилась на него. Теа взмахнул палочкой, создавая купол тишины. «Моя бабушка, она неважна, она сказала, что Фадж намерен выгнать Дамблдора из школы в этом году. Для всех будет лучше, если мы с Поттером и его друзьями будем в конфликте, не упоминая обо мне, вообще. Пусть все думают, что я его ненавижу». Он выпалил это и отменил чары. Послышались шаги. «И вообще, Грейнджер», — сказал он нарочито громко. Гермиона, все еще изумленная его предыдущими словами, пораженно молчала. Этому шрамоголовому психу и правда стоило бы покинуть Хогвартс. Даже Дамблдору хватило ума не назначить префектом его. Шаги замерли. Кто-то их явно слушал. «Нот, ты бесчестный чистокровный сноб», — выпалила она. Теа закатил глаза и получил пощечину. «Ах ты, Гэр», его не на шутку раззадорил ее удар, но он вовремя спохватился. Смеющаяся второкурсница из компании младшего Криви сделала удивленный вид, наткнувшись на них, и, попятившись, убежала. «Вся школа узнает об этом», — тихо произнесла и покачала головой девушка. «Только Джин не скажи, что это игра», — еще тише сказал он, и резко пошел обратно. Теодор полагался на интуицию, а интуиция ему подсказывала, что лучше всего будет быть настоящим слизеринцем. «Хитрите играть в собственную игру, с помощью директора, конечно же». Обязанности префекта, изложенные Снейпом в письме, включали в себя разные нюансы. В послеобеденное время, когда все занятия уже завершались, они должны были патрулировать Хогвартс по расписанию, составленному старшими префектами, двойками и в одиночку. Префекты должны были следить за соблюдением школьных правил, по возможности останавливать их нарушения, вызывать профессоров и принимать решения на предмет взыскания баллов, до 3 за раз. Начислять баллы префекты не могли, чары Хогвартса на них бы не сработали. Префекты разрешали конфликтные ситуации и поддерживали порядок в гостиных. Префекты проверяли подозрительные вещи и должны были помогать младшекурсникам избавляться от последствий чужих проказ. Наконец, Префекты пятого курса встречали и провожали в гостиную первогодок после первого в учебном году пира. Таковой был в самом разгаре. Из чуть менее, чем сотни детей Слизерин пополнили два десятка, меньше, чем каждый из других домов Хогвартса, но почти двукратно больше, чем в прошлые годы. Семикурсники язвительно шутили, что совместные занятия с рейвенклавцами новому потоку не светит, а Теодор думал только о том, что такую прорву студентов надо еще суметь не потерять. Паркинсон, судя по виду, думал о том же. Периодически они встречались взглядами, и она пыталась краснеть и строить ему глазки. Панси стала симпатичнее за лето, сказывался период активного взросления, но она по-прежнему не была Джинни, а он по-прежнему не был Гейлом, смотревшим на нее с видом несчастного быка. Питер Пайк за столом Слизерина отсутствовал. Это сильно давило на Драко, который сидел с грустным, мрачным и отсутствующим видом весь вечер, даже ничего толком не съев. Впрочем, за двоих отдувался Крэб, по виду весивший уже как три Малфоя или три самого Тиа, да и Гойл, скорее крупный, чем толстый, не отставал. Девушки ели утонченно, но даже сильно похудевшая Милли съела больше, чем Малфой. Наконец, прошел почти час, отведенный на еду, и эльфы, повинуясь команде директора, убрали почти мгновенно всю еду с праздничного стола. Дамблдор уже успел сказать свои слова напутствия и намекнуть на возрождение Темного Лорда, а мадам Амбридж, перебившая его так показательно, как это только было возможно, едва пир закончился, приобрела зловещее выражение и будто бы приготовилась к прыжку. Следуя словам Дамблдора, Теодор поднялся, вслед за ним поднялась и Паркинсон, и прошел вперед, в самый хвост стола. Первокурсники Слизерина, прошу следовать за мной. Панси, проследи, чтобы никто не отстал. Стройтесь в колонну парами, ребята. Младшие и старшекурсники в основной массе уже успели удалиться, когда 10 пар слизеринских первокурсников, как выходцев из старых семей, так и очевидных детей улицы, ирландцев и британцев, шотландцев и валлийцев, мальчиков и девочек, наконец, выстроились парами. По сравнению с почти тремя десятками гриффиндорцев, которых пыталась строить Гриффиндор, и хаффлпаффцами, некоторые из которых выглядели так, что почти расплачиваются, первый курс Слизерина был образцовым. Тронувшись из зала, ребята медленно колонной вытянулись в сторону лестниц. Теодор обернулся, когда все выстроились у лестниц. «Внимательно запоминайте дорогу, ребята», — вкрадчиво произнес он. «Слизеринцы не прощают слабостей, а заблудиться по пути в гостиную — слабость, которая может стоить вам репутации». Дети были внушены, а шестикурсник Рыгнольд, задержавшийся в зале, картинно зааплодировал за их спинами. Медленно, но верно они достигли места назначения, пройдя через значительную часть подземелья, и вошли в гостиную. Казалось, что она, оставшись прежней, стала чуть просторнее, как будто бы добавилось несколько столов и стульев, диванчиков и шкафов. Магия, не иначе. Старшекурсники разошлись по спальням. Кто-то небольшими группками болтал на диванчиках или в закутках. Первокурсники встали полукругом, высокие, назад, низкие, вперед, и жадно стали пожирать глазами новоявленных старост. «Первокурсники!» Обратился к ним Теодор, переглянувшись с Паркинсон. «Меня зовут Теодор Нотт. Я действующий чародей Визингамота, глава своего рода и префект пятого курса Слизерина. Запомните этот миг». Все замолкли. 11-летние подростки выглядели все по-разному. Мальчик со шрамами на скуле глядел на него, как будто увидел снизошедшего до простолюдинов короля. Девочка с лентами в русых волосах едва прятала скептицизм и презрение. Высокий мальчик-индус был напуган всем вокруг, а двое темнокожих юных колдунов, мальчик и девочка, совершенно не похожие друг на друга, пытались съежиться под взглядом Тиа. «Сегодня вы стали студентами Хогвартса, лучшей школы магии в Европе. Многие из вас слышали о том, что директор Дамблдор говорил в конце прошлого года, когда закончился турнир трех волшебников. Кто-то имеет мнение на этот счет, а кто-то считает, что чужое мнение и так правильно». Притихли уже и студенты старших курсов, оборачиваясь на слова Теодора. «Каким бы ни был мир за стенами замка, здесь, внутри, слова директора посеяли страх и панику. Будьте готовы, что студенты других домов попытаются выплеснуть свой страх на вас. Будьте готовы, что вам нужно будет защищаться. Слизеринцы, одиночки, и я вижу это в большинстве из вас, и из змея не сделать барсука, но если вдруг вы окажетесь в беде, не стесняйтесь позвать на помощь. Обратитесь ко мне, обратитесь к моей очаровательной, Это слово он скорее картинно просмаковал, напарнице, Панси Паркинсон, к нашему декану. Он сделал паузу. Завтра утром Панси и я выдадим для вас расписание на этот семестр. Учитесь тщательно, не разбрасывайтесь возможностью получить знания. Ваша небрежность, нежелание учиться, приведут к потере баллов, а это касается всего Слизерина. Мы выиграем Кубок домов в этом году, и каждый должен сделать свой вклад. Возможно, я вас слишком напугал. Дружите, учитесь, веселитесь, влюбляйтесь и шалите, но так, чтобы не попасться и не подвести Слизерин. Всем все понятно? Первокурсники нестройным хором ответили «да». Теодор хотел было их отпустить, но... Прекрасная речь, мистер Нотт, выплюнул декан из-за его плеча. Добавлю только одно. Те, кто нарушит правила жизни в школе Хогвартс, будут иметь дело с наказаниями. А те, кто нарушит правила Слизерина, будут иметь дело со мной. Можете расходиться спать. Паркинсон, проведите студентов до спален. Дети потянулись вслед за Панси. Теодор обернулся на Снейпа. Тот был бледен, как и всегда, его волосы были чуть короче, чем обычно. Черные глаза проницательно смотрели на мир вокруг, а губы были вечно искривлены гримасой злобы. Декан был по-настоящему темный волшебник, как и говорил Люпин. Был ли он плохим человеком? Нотт, не стоит кричать на каждом углу, что вы чародей Визингамота, процедил он. Не думаю, что вы так гонитесь за славой сироты. Да и это место уже занято Гарри Поттером. Он всучил ему какую-то бумагу и круто развернулся на каблуках туфель, зашагав в сторону выхода. Черная мантия эффектно развивалась за ним, оставляя устрашающий вид. Отличная речь, мистер Нотт, выскочил, как джин из лампы, Джим Пакстон. Жаль, что префекты прошлого года говорили не так хорошо. Тя оглянулся. Ни Периса, ни Хелен Хортон в гостиной не было. Не нужно подлизываться, усмехнулся он. Как лето? О, отлично, кисло ответил мальчик. Летал на старой метле вокруг поместья в Шотландии. О вашем спрашивать не буду. Теодор кивнул ему и отправился в спальню. Паркинсон уже развела студентов по их комнатам, и вряд ли собиралась с ним что-либо обсуждать. Отличная речь, Тя. Бурно поприветствовал его Блейз, который, судя по виду, уже собирался в душ. Нотт отметил, что итальянец был даже более загорелым, чем обычно. Даже с ней заслушался. Едва он вышел, в комнате остались лишь двое, Тя, начавший разоблачаться, и лежавший поверх своего покрывала на кровати Малфой в рубашке и брюках. «Я несколько лет думал», — заговорил вдруг Малфой, — «хотел ли бы я оказаться на твоем месте?» Теодор ничего не ответил, но не смог удержаться от изумления. Впрочем, Драко не видел его лица. Жить в нищете, но зато найти друзей, настоящих, а не игрушечных. Винсент и Грегори плевали мне в спину и плевали бы и сейчас, если бы не привыкли. Питер и тот уехал в Шармбаттон из-за него. Да, у меня было все, но... Он повернул голову в его сторону. Но сейчас я бы хотел, чтобы у меня не было ничего. Глаза Малфоя были красными, в них стояли слезы. Он так ужасен, тихо спросил Нотт. Отец говорил, что он упивался силой. Он хуже, чем мог представить кто-либо из нас, перебил его Драко. И я ничего не могу с этим сделать. Малфой отвернулся и замолчал. Теодор ощутил, что он бы никогда не хотел бы оказаться на месте Малфоя, ни тогда, ни сейчас.